Глава 68. А тем временем Беронис добралась до своей комнаты, опустилась на стул и замерла, точно одервенев. Она не в силах была даже думать, так ей было страшно за Каупервуда и за себя. А вдруг Эйлин вернется к нему в номер, что с ним будет, ведь он теперь так ослаб, это может убить его. И как ужасно, что она, Беронис, ничего не может для него сделать. Но вот что, можно пойти к доктору Джеймсу и посоветоваться с ним, как успокоить Эйлин, ведь в порыве мстительной злобы она на все способна. Но страх снова столкнуться с Эйлин удержал Беронис. А вдруг она в холле или даже у доктора Джеймса? Однако ждать становилось все невыносимее, и тут Беронис осенила. Она подошла к телефону и позвонила Джеймсу. К ее величайшему облегчению он сразу отозвался. «Доктор Джеймс», — начала она, запинаясь, — «это я, Беронис. Я вас очень прошу, может быть, вы зайдете ко мне сейчас же? Случилось нечто ужасное, мне надо поговорить с вами, я просто вне себя». «Но, разумеется, Беронис, сейчас иду», — ответил он. Тогда она добавила совсем уже дрожащим голосом, «только осторожней». «Вдруг вы встретите в холле миссис Каупервуд. Я боюсь, как бы она не пришла сюда за вами». Голос ее оборвался, и Джеймс, почуяв неладное, повесил трубку, схватил свой лекарский чемоданчик и поспешил к ее номеру. В ответ на его стук за дверью послышался шепот Беронис. «Доктор, вы один?» И лишь после того, как он уверил ее, что пришел один, она отперла дверь. «Что случилось, Беронис? Что все это значит?» — почти резко спросил Джеймс, вглядываясь в ее побелевшее лицо. «Отчего вы так напуганы?» «Сама не знаю, доктор». Она вся дрожала от страха. «Это все миссис Каупервуд. Я увидела ее здесь, в холле, когда возвращалась к себе, и она меня увидела». У нее было такое взбешенное лицо, что я боюсь за Фрэнка. Вы не знаете, она не видела его после того, как я ушла. Вдруг она вернулась к нему в номер. «Ну, разумеется, нет», — сказал Джеймс. «Я только что оттуда. Фрэнк цел и невредим, и ничего с ним не случилось». «Но вот что». Он вынул из своего чемоданчика несколько маленьких белых пилюль и подал одну Беронис. «Примите-ка это и посидите несколько минут молча. Это успокоит ваши нервы, и потом вы мне все расскажете».